житие преподобного Ефрема Новотожского. Память 28 января, 10 февраля. Преподобный Ефрем, как передает житие его, был родом венгр и доводился родным братом преподобному Моисею Углину. Представление около 1043 года. Память 26 июля 8 августа, а также Георгию, любимому и преданному отроку святого князя Бориса. Память 2-го 15 мая и 24 июля 6 августа. Оставив свое отечество, преподобный вместе с братьями поступил на службу к святому Борису. Когда 24 июля 1015 года князь был умерщвлен подосланными святополком окаянным убийцами, а родной брат преподобного Ефрема Георгий обезглавлен ими ради золотой гривны, возложенной на него святым князем, преподобный Ефрем, находившийся в то время в отсутствии, пришел на берег реки Альты и искал тело убитого брата. Но нашел он лишь одну главу Георгия и взял ее с тем, чтобы завещать потом положить с собою в одну гробницу. Вскоре после того преподобный оставил мир и поселился в уединенном месте на берегу реки Тверцы, недалеко от города Торжка или того места, где возник он. На свои средства преподобный Ефрем построил здесь странноприимный дом и принял на себя подвиг страннолюбия, распространенной среди благочестивых и нищелюбивых людей Древней Руси. Когда открыты были мощи святых страстотятцев Бориса и Глеба и установлено им общецерковное празднование, в 1038 году преподобный построил храм во имя мучеников Христовых и при нем основал монастырь, в котором подвязался до глубокой старости. Скончался преподобный 28 января 1053 года. Честные мощи преподобного Ефрема были обретены 11 июня 1572 года. Новгородский архиепископ Леонид, возвращаясь из Москвы в Новгород, посетил тогда для молитвы Борисоглебскую обитель. Настоятеля и братью он спрашивал, где положены мощи чудотворца. Когда показали гробницу святого, архиепископ приказал открыть и самый гроб. Тогда присутствующие увидели тело преподобного нетленным и ощутили благоухание. После этого в 80-х годах XVI века было установлено местное празднование преподобному Ефрему. В настоящее время память угодника Божия чтится общецерковно. Господь прославил преподобного Ефрема даром чудотворения. Из многих записанных чудес его передадим лишь два. Бывший царь Казанский Эдигер, принявший во святом крещении имя Симеона, получил от царя Иоанна Грозного в удел Тверь и Торжок. Часто посещая Борисоглебскую обитель, он начал благоговейно почитать преподобного Ефрема и решил устроить для его мощей кипарисовую раку. Но поручил он это дело небрежному мастеру, который уронил дерево в раку и сокрушил кость ноги преподобного. В это самое время чудотворец явился во сне настоятелю обители Мисаилу и сказал о небрежности мастера, показывая язву ноги своей, и просил передать царю Симеону, чтобы он переменил мастера. Мисаил поспешил к Симеону, и благочестивый царь не только исполнил волю святого, но и украсил его храм святыми иконами и церковной утварью. Во времена же Грозного посланы были в Новгород с царской казной Дементий Черемисин и Замятня Завоплюцкий. Черемисин хотел вести казну водою против течения реки Тверцы, но сам он ехал сухим путем, поручив сопровождать казну Замятня. Царские слуги жестоко грабили по дороге народ и монастыри. Так они собрали много имения. Доплыв до Борисоглебской обители, Замятня потребовал у братьев под царскую казну людей и много запасов. Братья вынуждены были занимать деньги, чтобы ими откупиться. Но когда Замятня плыл по Тверце, обремененный монастырским богатством, он уронил в воду деньги, а сам вдруг смертельно заболел. Дали знать Черемисину. Он ужаснулся. Велел нести больного товарища в обитель и сам сопровождал его. Здесь служили молебны святым мученикам. Оба плакали о своих грехах и возвратили отнятое у обители серебро. Тогда явился больному старец. Укорив его за расхищение обители, он смилостивился и даровал ему исцеление.